Ты опоздал. Зориан задумчиво встретил строгий взгляд Акоджи. Хорошо, что не придётся разгребать последствия той драмы. Это радовало едва ли не больше, чем то, что он выжил. Но что ей всё-таки от него надо? Совсем не похоже, чтобы она питала к нему какие-то чувства. Так почему же так остро отреагировала? Что? Спросила она, и Зориан сообразил, что пялец на неё дольше приличного. Упс. Ако, но ведь половины класса ещё нет. В отличие от них, ты можешь и прислушаться. Признала она. Такие, как ты, должен подавать пример остальным, а не опускаться до их уровня. Такие, как я? Переспросил Зориан. Заходи давай. Раздражённо буркнула Акоджи. Он вздохнул и вошёл в класс. Наверное, лучше не связываться. У него хватает других проблем. Да и слишком уж она правильная на его вкус. Он и сам затруднялся сказать, чего ожидает. Что все смолкнут и посмотрят на него? Пожалуй, это оправдало бы его нервозность. Но, разумеется, никому не было дела. Для них всё было впервые, а в нём не было ничего необычного. Он подавил смутную тревогу и занял своё место, украдкой следя за дверью. Ждал Зака. Очевидно, этот парень крепко во всём замешан и, похоже, остаётся единственной зацепкой. Потом случился небольшой переполох. Ящерица Брайма зашипела на его соседа и гоняла перепуганного парня по всему классу, пока хозяин не угомонил её. Видимо, бедолага не понравился рептилию ещё сильнее, чем Зориан. Затем пришла Ильза и начала урок. Зак так и не объявился. Зориан провёл этот час в полной растерянности. Где Зака черти носят? Всё остальное в целом соответствовало воспоминаниям. Отсутствие Зака – первое серьёзное отклонение. Да, это подтверждало догадки Зориана, но толку-то, если до Зака не добраться. Лекция была даже скучнее, чем в прошлый раз, ведь он слушал её повторно. Похоже, Ильза читала по некоему сценарию. Урок практически воспроизводил воспоминания Зориана, разве что не было Зака, на перегонки с Акоджи, отвечающего на вопросы учителя. Забавно, как он не заметил этого раньше. Зак вёл себя странно с первого дня, но Зориан не обратил внимания. Да, поднимать руку было не в характере парня, но в целом ничего невозможного. Это же повторение пройденного. Они учили всё это перед сертификацией. Классу понадобилось 2 недели, чтобы осознать, насколько Зак продвинулся. Столько вопросов и ни одного ответа. Скорее бы пришёл Зак. Зак не пришёл ни тогда, ни на следующий день, ни ещё через день. В пятницу Зориан решил, что ждать бесполезно. Если верить Бенесеку, Зак просто исчез из своего поместья 1-го числа, и с тех пор его никто не видел. Зориан не считал себя круче детективов, нанятых опекуном парня, да и не хотел привлекать лишнего внимания. Так что, с сожалением, отказался от поиска одноклассника. По крайней мере, с учёбой было всё хорошо. Благодаря предзнанию он показал класс на внезапных контрольных Норы Буул, да и по остальным предметам не требовалось много учить, достаточно было прочитать разок и освежить в памяти. Он мог бы стать отличником и по оберегам, но предпочитал тратить свободное время на подготовку к летнему фестивалю и сопутствующему вторжению. Увы, в отсутствие Зака расследование зашло в тупик, и Зориан не представлял, что ему делать дальше. «Входите!» Зориан открыл дверь в кабинет Ксвима и дерзко встретил взгляд мага. Он уже убедился в точности своих воспоминаний о будущем, ну, не считая исчезновения Зака, и знал, что занятия у Ксвима будут сплошной нервотрёпкой. Он даже подумывал пропускать занятия, но подозревал, что если Ильза и выберет его ученики, то именно за стойкость перед лицом адского куратора. К тому же он чувствовал, что бросив занятия, окажет Ксвиму услугу. Этот тип явно пытался избавиться от ученика, а услуга Ксвиму – последнее, что он хотел бы сделать. Он сел без разрешения, слегка разочарованный, что маг никак не отметил его намеренно грубое поведение. «Зориан Казенский?» – спросил Ксвим. Зориан кивнул и точным движением поймал брошенную ручку. В этот раз это не было неожиданностью. «Покажите мне базовую тройку!» – велел маг, ничуть не впечатлённый рефлексами ученика. Не тратя ни секунды, Зориан раскрыл ладонь, и ручка прыгнула в воздух. «Заставьте её вращаться!» – сказал Ксвим. У Зориана расширились глаза. «А где начните сначала?» Его левитация была примерно такой же, как в их последнее занятие, перед роковым балом, и тогда она не устраивала Ксвима. Что изменилось? «У вас проблема со слухом?» – спросил Ксвим. «Заставьте её вращаться!» Зориан моргнул. «Сейчас не время предаваться воспоминаниям. Нужно сосредоточиться». «Что? В смысле заставьте вращаться?» «Это вонёт в базовой тройке!» Ксвим драматически вздохнул, медленно взял со стола другую ручку и заставил её взлететь над раскрытой ладонью. Его ручка не просто висела в воздухе, Она вертелась как пропеллер. «Я не знаю, как это сделать», — признал Зориан. «Нас ничему подобному не учили». «Да, учебная программа преступно упрощена», — сказал Ксвим. «Небольшое изменение плетения левитации должно быть вполне по силам сертифицированному магу. Но ничего, мы исправим этот досадный недостаток, прежде чем двигаться дальше». Зориан вздохнул. «Здорово. Ничего удивительного, что никто из студентов так и не удовлетворил Ксвима своей базовой тройкой, если он постоянно усложняет задания. Наверняка таких небольших изменений сотни для каждого из трех плетений. Работа на десятилетия. Понятно, что никто не успел овладеть ими за какие-то 2 года. Особенно учитывая, что Ксвим понимает под словами «овладеть навыком». «Продолжаем», — поторопил Ксвим. «Начинайте». Зориан сфокусировался на парящей ручке, пытаясь сообразить, что делать. «Нужно как-то закрепить центр и приложить усилия на концы, так?» По крайней мере, это первое, что пришло в голову. У него даже вышло заставить ручку чуть шевельнуться, когда в лоб привычно ударил шарик. Зориан сердито посмотрел на Ксвима. Чёрт, и как он забыл про шарики? Ксвим же смотрел на ручку, все еще парящую над ладонью Зориана. «Вы не утратили фокус», — отметил Ксвим. «Хорошо». «Вы бросили в меня шарик», — обвинил Зориан. «Я вас поторопил», — невозмутимо ответил Ксвим. «Вы слишком медлительны. Нужно быстрее, быстрее, быстрее, быстрее! Начните сначала!» Зориан вздохнул и вернулся к заданию. Все верно, сплошная нервотрепка. Все, чего добился Зориан за время занятий, осваивая непривычное плетение со всячески мешающим наставником, было легкое покачивание ручки. Довольно унизительно. Его неплохие навыки в плетении были предметом гордости, и он ощущал, что должен был добиться большего. Даже несмотря на откровенный саботаж со стороны Ксвима. К счастью, книга, описывающая это упражнение, легко нашлась в библиотеке. Он сможет овладеть плетением к следующему занятию. Ну, то есть не овладеть, не в том смысле, как понимал Ксвим, но хотя бы он будет знать, что делать. В другое время он бы не стал так заморачиваться каким-то дурацким плетением, но ему надо было отвлечься. Поначалу вся эта чушь с воспоминаниями о будущем была столь нелепа, что он не воспринимал ее всерьез. Какая-то часть его была уверена, что это лишь сон во сне. Он скоро проснется и все будет хорошо. Сейчас в нем крепла пугающая уверенность, что все происходит на самом деле. Что, черт возьми, ему делать? Загадочное отсутствие Зака усугубляло ситуацию, распаляя паранойю и отбивая желание сообщить кому-нибудь о готовящемся нападении. Зориан не был святым, чтобы спасать людей ценой своей жизни. Откуда бы ни взялись воспоминания о будущем, они были его вторым шансом, он не сомневался, что погиб в ночь фестиваля, и он не собирался упускать этот шанс. Да, он осознавал моральный долг предупредить людей об угрозе, но как это сделать, не загубив свою репутацию и жизнь? Наверное, проще всего было бы сообщить о нападении как можно большему числу людей, тогда хоть кто-нибудь отнесется к предостережению серьезно и сделать это лично, письмо слишком просто отправить в корзину. Но, увы, это наверняка приведет его в психушку до самого нападения. Если оно вообще будет. Заговорщики могут и затаиться, узнав, что их замысел раскрыт. Или его никто не воспримет всерьез, пока не будет слишком поздно, а потом сделают козлом отпущения, чтобы избежать ответственности, или кто-нибудь из чиновников, кому он обратится, будет связан с заговорщиками, и его просто убьют. Или... слишком много «или». Он подозревал, одно из этих «или» и есть причина отсутствия Зака. За этими размышлениями вариант анонимных писем казался все более привлекательным. Проблема в том, что сохранить анонимность в магическом мире не так-то просто. Прорицание не всесильно, но Зориан имел лишь самое общее представление о его возможностях, так что его предосторожности вряд ли спасут от опытного мага-детектива. Зориан вздохнул и начал набрасывать план в тетради, махнув рукой на лекцию по истории. Нужно определиться, кому написать, что сообщить в письмах и что сделать, чтобы его не отследили посредством магии. Он подозревал, что правительство не позволяет авторам публиковать инструкции, как скрываться от правоохранителей, но библиотеку все же стоит проверить. Он так увлекся, что не заметил, как кончился урок, и продолжал писать, покуда все вокруг собирались и выходили из класса. И он не заметил, что Бенесек заглядывает ему через плечо. «Что ты делаешь?» При первых же звуках его голоса Зориан рефлекторно захлопнул тетрадь и уставился на парня недобрым взглядом. «Невежливо заглядывать людям через плечо. Какие мы нервные!» Улыбнулся Бенесек, подтаскивая соседний стул и садясь напротив. «Расслабься, я ничего не видел». «Не потому, что плохо пытался», — заметил Зориан. Улыбка Бенесека стала еще шире. «Так что тебе надо?» «Просто хотел поболтать». пожал плечами Беднесек. «В этом году ты какой-то отстраненный. Все время выглядишь усталым, и это в начале года. Может, тебя что-то беспокоит?» «Тут ты ничем не сможешь мне помочь, Бен», — вздохнул Зориан. Возмущенный Беннисек издал сдавленный звук. «Что значит, ничем не смогу помочь? Если ты не в курсе, я эксперт по сердечным делам». «Сердечным делам?» Теперь уже Зориан издал сдавленный звук. «Да ладно тебе», — хохотнул Беннисек. «Погружен в свои мысли? Отвлекаешься посреди урока? Планируешь писать анонимные письма? Все очевидно, чувак. Кто это счастливица?» «Нет никакой счастливицы», — прорычал Зориан. «И я думал, ты ничего не видел. Слушай, не думаю, что с анонимными письмами хорошая мысль». Проигнорировал его Беннисек. «Ты же не первоклашка. Просто подойди к ней и скажи о своих чувствах. У меня нет времени на эти глупости». Вздохнул Зориан, поднимаясь со стула. «Эй, ну чего ты?» Беннисек увязался следом. «Чувак, ты слишком обидчив. Тебе никто не говорил? Я просто...» Зориан игнорировал его. У него и правда не было времени. Он должен был догадаться. Просто игнорировать Беннисека — не самая лучшая мысль. Не прошло и двух дней, все в классе уже знали, что Зориан в кого-то влюбился. И зараза, вовсю обсуждали новость. Это изрядно отвлекало. Впрочем, он был вознагражден за терпение, когда к нему подошло Неолу и вручило листок со списком книг, которые могут пригодиться. Его подмывало тут же спалить укушенную сердечками бумажку, но любопытство пересилило, и он направился в библиотеку. Хоть посмеется в конце концов. Результат далеко превзошел ожидания. Вместо любовных советов в рекомендованных книгах описывались методики по защите писем и посылок от прорицаний и поисковой магии. Видимо, государственным цензорам тоже не пришло в голову проверять книгу, называющуюся «Запретная любовь. Секрет алых писем». Само собой, неизвестно, насколько эти методы надежны. Да и библиотекарь, выдававший ему книги, прятала улыбку, но все равно это был серьезный шаг вперед. Если все получится, надо как-то отблагодарить Неолу. Летний фестиваль приближался, Зорин вовсю готовился, он купил пачку бумаги, ручки и конверты. Выбранный магазинчик был самым скромным и запущенным, едва ли они ведут учет покупателей. Он тщательно составил список писем, чтобы ничем себя не выдать. Он проследил, чтобы его открытая кожа ни разу не касалась бумаги, и чтобы на конвертах не осталось волосков, капелек пота или крови. Он намеренно писал рубленым формальным шрифтом, ничуть не похожим на его привычный почерк. Он уничтожил неиспользованную бумагу, ручки и конверты. И за неделю до фестиваля он бросил письма в несколько почтовых ящиков по всей Сиории. Ожидание изматывало, если не сказать больше. Ничего не происходило, никто не вызывал его на допрос, ну и никакой активности властей не было заметно. Ему никто не поверил? Или он облажался, и письма не дошли до адресатов? Или они слишком осторожны, и их действия не видны? Это было невыносимо. Наконец он не выдержал. Вечером перед фестивалем он решил, что сделал все возможное, сел на поезд и покинул город. Помогли его письма или нет, так будет надежней. Если кто спросит, что вряд ли, у него есть проверенная алхимическая отговорка. Он ошибся с рецептом и надышался галлюциногенных паров, пришел в себя уже в поезде, да именно так все и было. Поезд уносил его в ночь все дальше от Сиории. Зорин подавил волнение и чувство вины. Что еще он мог сделать? Ничего. Совсем ничего. Он наконец забылся тревожным сном под мерный стук колес. Ему снились падающие звезды и скелеты, источающие мертвенный зеленый свет. Резкая боль в животе заставила Зорина распахнуть глаза. Он дернулся всем телом, пригибаясь под упавшим на него предметом, сон как рукой сняло. «С добрым утром, братик!» Раздался над ним раздражающий бодрый голос. «Доброго-доброго утречка!» Зорин недоверчиво смотрел на сестру, молча открывая и закрывая рот. «Что, опять?» «Да вы издеваетесь!» Рявкнул он. Кирилля мгновенно спрыгнула с него и боязливо попятилась к двери. Видимо, решила, что он зол на нее. «Нет, не ты, Кири, просто... просто приснился дурной сон. Не может быть, это снова произошло. Какого чёрта? В прошлый раз он был рад, что остался жив. Сейчас прямо мурашки по коже. Почему с ним это происходит?» О, и пока он сокрушался над судьбой, Кирилли опять заперлась в туалете. Чёрт бы все побрал.